то время как раньше рисовали большими мазками, и многие сразу начинают кричать, что это вообще не закат. Но проходят годы, и мы соглашаемся с этим закатом. Теперь этим закатом будут даже грозить молодым, которые пишут не так. Сложно рассуждать на все эти темы, но сама трактовка, настоящая, конечно, стоящая трактовка, в достаточной степени является объективностью и требует самостоятельного анализа. Он, этот анализ, не только в сравнении с источником, ибо в каком-то смысле настоящая трактовка тоже источник. Вся эта философия, возможно, идет от желания оправдать или защитить то, что ты сам делаешь. Дон Жуан не может быть таким вялым, мешковатым, некрасивым. Борис Годунов не может быть таким слабым, ведь это же Борис Годунов. И представляется мощная фигура Шаляпина, которого, конечно, почти никто из нас не видел, которого можно только послушать. Кроме того, об игре его можно что-то прочесть, посмотреть картинки, и вот вам уже представление о Борисе Годунове. Можно даже ничего и не слушать, не смотреть и не читать. Существует легенда, которую почти всякий знает, и с которой сравнивает всех Борисов. Впрочем, вполне возможно, что и сам Годунов, настоящий Годунов, был мужчина крепкий, с могучей волей, дела вел круто, целеустремленно, знал, чего хотел, и неуклонно добивался поставленной цели. Может быть, вовсе и не было у него в глазах кровавых мальчиков, даже если предположить, что правда, будто по его приказу был убит Дмитрий. Скорее всего, приказал убить и без всяких кровавых мальчиков пошел дальше своей дорогой. И кончил царствование таким образом совсем не из-за того, что заела совесть, а по причинам более социально и исторически сложным. Кстати, Сальери, может быть, Моцарта и не отравил? Во всяком случае, в буквальном смысле. То есть посредством яда, насыпанного в бокал. Интересно было бы прочесть где-нибудь, как мировые Сальери-веды, знающие на зубок творчество и жизнь Сальери, относятся к этой милой вольности Пушкина. Негодуют ли они, снисходительно ли улыбаются, или, вне зависимости от своих точных сведений, покорены некой новой общей идеей. Ничего себе вольность приписать, может быть, честному человеку убийство и сделать это с таким художественным талантом, что теперь чуть ли не весь мир думает, что Сальери – убийца Моцарта. Впрочем, я далеко ушел и забыл про Бориса, которого давным-давно в опере замечательно играл Шаляпин, но который на самом деле тоже когда-то был, и притом, может быть, не убивал Дмитрия, а может быть и убил. Во всяком случае, смертей на его совести было, конечно, достаточно. И вряд ли Шаляпин хотел показать просто какого-то мощного Годунова. Это было бы совсем не по Пушкину, не по Мусоргскому и не по Шаляпину. Ведь за всей этой мощностью, крупностью была у Шаляпина тема паники человека, не способного забыть, что он преступник, не могущего из-за этого сосредоточиться на делах. Было ли так на самом деле? Может быть, было. Кто знает, но по Пушкину было. Годунов не обладал властью над душами людей, потому что видел в каждом из них потенциального обвинителя. Это чувство вины снедало его.